Глава 15. Константин Стасов жил неподалеку от нашего нового дома. Я доехала до поселка Звонкино за 10 минут, думая, с какой фразы начать беседу. Примите мои соболезнования в связи со смертью Полины Гонч или просто поздороваться. Так и не приняв никакого решения, я припарковалась у ворот и нажала на кнопку звонка. Калитка открылась. Я шагнула в сад и на секунду замерла. Наверное, у режиссера работает отряд садовников. Участок в идеальном порядке, повсюду цветы. Послышался лай. На дорожке появилась собака и со всех лап понеслась ко мне. «Фродо! Фродо!» — закричал звонкий женский голос. «Не бойтесь, он очень добрый, но...» Пес подлетел ко мне, подпрыгнул, лизнул лицо, потом встал на задние лапы, передние положил мне на плечи. Я не удержалась на ногах и свалилась прямо в клумбу. Фродо навис надо мной, потерпевший бедствие, и начал умывать меня своим языком. «Оставь девушку в покое!» — потребовала женщина. «Костя, Костя, он меня не слушается!» «Эй, Фродо!» — закричал издалека мужчина. «Уймись! Соня, оттащи его!» «Костик, я стараюсь, но мальчик весит больше меня!» — ответила сопрано. Я попыталась перевернуться на бок, но не тут-то было. Фродо сел мне на живот и придавил меня всем своим телом. «Андрей! Андрей!» — завопил баритон. «Куда ты подевался? Собакен ошалел от любви к гостье!» «Тут и я!» — прохрипел простуженный бас. И в ту же секунду пес исчез. Я села, потрясла головой и увидела симпатичную брюнетку лет 30. «Добрый день. Договаривалась с вами о встрече». «Да-да», — подтвердил уже знакомый баритон, и передо мной появился стройный, на вид лет 30 с небольшим мужчина. «Простите, ради бога, Фродо безудержно обожает все человечество». «Он дитя любви кавказской овчарки и лабрадора», — затараторила девушка. «Характер от папы, размеры силы от мамы. Залижет насмерть. Родился один, ни братьев, ни сестер. Хозяин овчарки хотел усыпить щенка, а Костя его забрал». «Купил», — уточнил мужчина. Бывший владелец не растерялся, выкатил цену. «Гаденький дядечка», — топнула ногой девушка. «Сначала решил щенка убить, а когда услышал, что Костик его забирает, вмиг про деньги речь завел. Я встала и начала отряхиваться. «Вы же детектив?» — уточнил мужчина. «Да», — подтвердила я. «Пришла к господину Стасову». «Епифания?» — прищурилась девушка. «Евлампия», — улыбнулась я. «Но лучше зовите лампой». «Пойдемте в беседку», — скомандовал мужчина. «Погода хорошая. Чай, кофе». «Просто воды без газа». Женщина подмигнула мне. «Не отказывайся от напитков. К ним принесут ватрушки невероятной вкусноты». «Да-да», — радостно подтвердил мужчина. «Одну булку подавать стыдно. Принесут полное блюдо. Если не хотите, не трогайте выпечку. Мы сами ее слопаем. А потом скажем, что вас угостили». «Злые доктора посадили нас на жесткую диету, а домработница истово выполняет все распоряжения врачей. Гайки закручены». Молодая женщина кивнула. «У мужа отняли все вкусное. И у меня заодно, потому что толстая». Я кинула взглядом фигуру собеседницы. «Похоже, у вас 34-й европейский размер». «Угадали?» — засмеялась та. «Ой, забыла представиться. Я Соня». Мы дошли до беседки, сели в кресло, и вскоре горничная принесла поднос с чаем. Ватрушка оказалась восхитительной. Соня с мужем быстро слопали выпечку, я тоже доела свою плюшку. Повисла тишина. «Прекрасная сегодня погода», — улыбнулась София. Я тихо кашлянула. «А когда господин Стасов подойдет?» Пара переглянулась. «Костя?» — уточнил мужчина. «Да, у меня несколько вопросов к нему». «Задавай», — предложила Соня. «Господин Стасов пообещал лично присутствовать при разговоре», — возразила я. Софья засмеялась и показала на своего супруга. «Он давно тут, ждет, когда ты, наконец, приступишь к делу». На секунду я растерялась, потом обратилась к мужчине. «Вы Стасов?» «Верная догадка», — кивнул тот. «Константин? Режиссер? «Опять в яблочко», — захихикала Софья. «А что не так?» «Господину Стасову за 50», — пробормотала я, «а вам и 40 не дать». Звонкий смех пары прервал мою речь. «Спорт, массаж, любимая работа, молодая жена. И ты всегда юн», — объяснил Константин. «Что-то здесь не так», — пробормотала я. «Озвучь свое недоумение и перестань мне выкать», — попросил Стасов. «Полина Гонч», — начала я. Софья прикрыла глаз с ладонью. «Жаль ее, но неудивительно, что актриса погибла. Она очень нервничала». «Полина собиралась замуж за Константина», — продолжила я. «Валентина Максимовна?» «Дрянь! Гадость! Сволочь! Врунья!» — взорвалась Софья.